Разве мог он гордиться тем, что оказался тогда полным ничтожеством? Нет. Ему не хотелось этого вспоминать. Ему хотелось забыть. Забыть навсегда. Но каждый раз его попытки оказывались напрасными. Прошлое снова и снова одерживало над ним верх, хотя и не всегда так сокрушительно, как в прошлом году, когда он, сделав над собой усилие, принял участие в праздновании 40-й годовщины восстания в Париже. Ему всегда удавалось избегать этих сборищ, заблаговременно уезжая из города и говоря всем, кто спрашивал почему, что у него аллергия на ностальгию. Но на этот раз он получил столько настойчивых приглашений, что не мог не прийти, никого не обидев, и они с Куртом сели в Ситроэн и отправились на кладбище Перлашес постоять у пустой могилы Имре Надя, а потом в отеле рядом с Восточным вокзалом, где, вклинившись между свадебными приемами, ветераны сняли банкетный зал. Вокруг Ласло собрались люди, решительно вступившие в последнюю треть своей жизни. Многие выглядели специалистами в своем деле, и все как один внушали глубокое уважение. Посидевшие, набравшие талику лишнего веса, одетые в костюмы и платья из французских универмагов, это были те самые борцы за свободу, которые кидали бутылки с коктейлем Молотова на радиаторы Т-34. Дрались в ожесточенных уличных боях у пассажа Корвин на площадях Сена и Чепель, и видели, как их друзья, соседи и сослуживцы гибнут от разрывающихся снарядов или случайно под колесами броневиков. Они рассказывали свои истории, одни и те же, уже не один десяток лет, словно впервые, с серьезностью людей, от которых требуется передать всю соль в двух словах, чтобы вновь не потерять своих близких, не похоронить их в молчании вместо земли. Янчи был на улице Вильяни, когда пришли танки. Он прожил еще час. У нас даже гроба для него не было. Мы нашли Еву у моста Сабершак. Ей было 16. Она все еще сжимала в руке пистолет. Кто-то накрыл ее лицо плащом. Мы с Адамом вместе учились в школе. Начали работать на электростанции в Эдзише в один и тот же день. Его арестовали в декабре в доме у его дяди. Мы его никогда больше не видели. В тот день Ласло, рассчитывавший задержаться на полчаса, пожать несколько рук и убраться во свояси до того, как кто-нибудь начнет читать стихи, то и дело неожиданно для себя обнимался с незнакомцами, которые отныне незнакомцами больше не были. Адвокат, 30 лет просидевший в конторе на бульваре Бомарше, женщина, приехавшая из Лилля, тщетно пытавшаяся скрыть шрам на шее платком от Эрмеса. Низенький хромой человечек с серебряными волосами, работавший механиком в 11-м округе, он вручил Ласло визитку, который рассмешил всех рассказом про то, как в лагере беженцев в Вене одна женщина угостила его двумя апельсинами и как он тщательно спрятал один из них, не веря, что ему еще раз повстречается такая богачка. Было еще много разных историй. Пока под гнетом нахлынувших воспоминаний, выпив изрядную порцию коньяка Палика, Ласло в конце концов не рассказал свою собственную историю Петера Кошари. Рассказывая, он несколько раз вытирал глаза рукавом пиджака, и низенький механик, слушавший его, исповедовавший его, тоже разрыдался, ибо таков был эмоциональный накал в этом привыкшем к беззаботной болтовне банкетном зале. А потом принялся утешать Ласло, который уже был на грани истерики, словами: «Нет-нет, друг мой, вы не смогли бы спасти его, вы не могли спасти его, иначе вы бы это сделали». Но логика этой фразы на Ласло не подействовала. И на протяжении нескольких недель, за которые улицы успели обрасти рождественскими гирляндами, а Курт украсил квартиру еловыми ветками и надписал пачку поздравительных открыток, он странствовал по бескрайним серым просторам депрессии. Спал по 14-15 часов кряду. Его то и дело прошибал пот, Случались внезапные приступы страха. Особенно сильный застиг его на станции метро «Одеон»